331. Понять, откуда подсылаются темные мысли, будет уже победой над ними, ибо темные сильны тем, что объект их нападений не знает и не подозревает их хитрой механики. Не выдерживают они разоблачения и тотчас же отступают. Сильны пока скрыты. Вот почему зоркость, распознавание столь ценно в ученике. Было бы правильно рассматривать каждое состояние сознания, которое не от света, а тьмы исходящим и тьмой вдохновляемым. Как на древних изображениях темные мечут в озаренного стрелы, но делают они это постоянно. И если защита ослабела или зоркость оставила, вред неминуем. Их цель — отделить, отторгнуть от света. Свет выше и невыносим тьме. И по мере разрастания света внутри напрягается, соответственно, тьма. И если посылается темный иерофант, значит, достижения велики. Это следует понимать и не огорчаться темной активностью. Ведь резкие контрасты света и тени дают особенно яркие образы. Так соберем весь свет, который может вместить сознание, чтобы яро противопоставить его тьме. Лучшим способом сосредоточения света в себе будет образ учителя света в сердце. Повторение имени и ритм священных воззваний. Оборонимся, владыку света, радостно будущее, но тернист к нему путь.